театральной мастерской «Радио России» драматург Елена Гремина и режиссер Гарольд Стрелков представляют колониальную драму «Сахалинская жена». Посвящается столетию выхода книги Антона Павловича Чехова «Остров Сахалин». Вот чем мне особенно Сахалин мерзок. Это тем, что здесь женский пол. Силу взял. Пользуйтесь, подлые, что на двух самых настоящих мужиков одна какая-нибудь драная юбка. Иванна, ну как же ты красиво говоришь-то? Ты мне еще с того раза шатры копейка должен. Эй, горячая ты какая, Марина! Фу! Руки горячие, все вообще горячее! Фу! Через бабу, видно, каторгу попал! Через бабу пропала моя жизнь! Начальство! Марина! Начальство идет! Начальство! Дура! Начальство едет! Начальство! Начальство идет! Начальство! Начальство! Тихо! Тихо! Тихо! Вот, господин доктор, лучшее место во всей Дугинской долине. Чувствуете? Разница. Угу. Ну, только углы кривые и косые. Углы. Знаете, как у них говорится? А ну-ка, ребят, не красна изба углами, а красна... Ну, в народе говорится. А красна... Слушайте, а что это вы такие невеселые, нерадостные, а? Вот. Извольте видеть. Образованный человек. А здесь, в дикой глуши, за убийство. Степан Андреевич, вы жену чем? Топором убили, да? Я вас давно просить хотел. Отчего со мной на вы? Лучше бы со мной на ты, как с остальными. Лишен же всех прав состояния, всех прав. Степан! Ну зачем вы так, доктор, зачем? Что я сказал? Тоже мне привилегированное сословие. Ну что, топором убил? Убил! Убил, не убил! Подумаешь, нас тут каждый убил. Да, наши старики говорят, один грех есть, земля дырявый. Вот он земля продырявил и подохнет. Дура. Работаем хорошо, усердно. Богу молимся. Ну вот, вот. Я же говорил, господин доктор, лучшее место во всей Дугинской долине. Ай! Забыл. Совсем забыл. Ах, поселенцы. Зерно-то! Зерно-то взошло! Да здесь еще сроду ничего не выросло. Иван, ты что? Иван, циркуляр нам спущен? Угу. Тот же. И не наше дело рассуждать. И ты, каналия, не смеешь рассуждать. Если начальство, если лучшие умы сказали тебе здесь заняться земледелием, для того тебя сюда каторжная шкура послали, и ты умеешь это дело чувствовать. Но, поскольку твой хозяин, ссыльный поселенец Степанов, отозвался о тебе с похвалою, отныне ты, шкура, переводишься в разряд исправляющихся. Нет. И подлежишь, чтобы кандалы из тебя сняли. Господи, чтобы вы все чувствовали, подлецы. Я ж говорю, три новости для нас большие. Не три. Ивана в разряд исправляющихся. Тише, тише, тише. Бабу в жены вам присылают. Баба. А также едет сюда... Таинственная ревизия. Ревизия? А, слушай, дело сложное, таинственное. Недругов много, интриги самые явные и необычайные. Якобы едет к нам сюда литератор Чехов. Ну? Ага. Что ну? Чехов. Чехов. Этого не может быть, ребят. Чего ему тут делать-то? Сами посудите. Зачем образованному человеку ехать к нам сюда, на Сахалин, где все утопает в невежестве? Чтобы только ослепить нас, сверкнуть перед нами своей важностью. Но кто, кто мы такие, если посмотреть оттуда? Из самого... Петербурга. присылают жены нам. Кому это нам? Высочайший циркуляр. И нас со Степаном двое, а баба одна. Но что она... же это? Она и выберет промеж вас. Так и для земледелия будет полезно. И с честью встретим таинственную ревизию. А как ее зовут? Баба, то есть. Баба? Да. Ольга. Ольга. Ольга. Ольга. Хорошая бабенка. Она замуж сюда пришла. Вам. Вам, ребят, за примерное поведение. Кому-то нам. За мужа пришла? Ну да, за мужа. Одной бабы больше, одной меньше. Не правда ли, унтер? Да, я понимаю. Если представить себе, что снова в России, некоторые придумают руки не подавать. Дальше Сахалин не пошлют, ниже полиции не упадешь. А я, между прочим, доктор, полтора года в университете учился. А не все ли равно? Раз мы все умрем, Господи! Ох, одним унтером больше, одним меньше. Ах, жена, Господи, моя жена просила передать, что, мол, давно у нее не бывали, а? Вас? Вас просила передать? Ну, а кого я еще просить в этой сахалинской глуши? Вот ты хочешь, что ли? Степа, пойдем, Степа. Пойдем. Пошлите, мужики, отсюда. О, Господи. Ежели вы вдруг так бывали-бывали, а потом перестали есть. О, этакий звук, а? Что-то он мне напоминает. Слышите, как замирает? То ли кадушка сорвалась, слышал однажды в России, то ли звук лопнувшей струны, а это просто один неумелый каторжник сучит по ком другого унтер. Тяжкие падут! Оковы тяжкие падут! Эй, забыл! Забыл! Господи, полтора года учился и забыл! Ну! Растет тра-та-та над рекой, на болотистом месте в лощине. Листик синий-синий, синий такой, аконитом слывет в медицине. Это корень борца, посаженный рукою Творца. Часто народ соблазняет, в могилу кладет. Рифмы одной не хватает. Добро пожаловать на остров Сахалин, доктор и литератор Чехов. А нам скрывать нечего. Иван, ты без оков отныне. Умеет и чувствовать. Ах, Тайрита встала я. Баба, да. Степан Андреевич. Степан, ты теперь с топором-то поосторожнее, маленькая. Отстань от меня, глупая Марина, отстань! Куда, куда побежал-то, Иван? Куда побежал? Степан! Степан! Степан! Степан! Степан! Степан! Ах, Тартелов-то, все побежали. Сахалин, А вода и та сахалинская. Слушай, а что ты скажи, красноватая она, а? Отчего такой цвет, а? Состав почв особый. Такова химия здешних мест. А не, красная. Красная вода. Тьфу. Научный факт. В России вода голубая, серебряная. Светлая вода в России. Из самого последнего болота серебряная. Главное, колодец смогли выкопать. Это главное. Там, если, скажем, еще севернее сошлют жить, а воды там нет. А чего это тебя, Степан Андреевич, еще сошлют? Работаешь ты хорошо, начальство само тебя уважает. А если вдруг убить еще кого, а? Убить? Кого тебе здесь убить? Меня, Марину старую? Кого? Мне вот что, Иван, мне жена больше не нужна. Бабу эту забирай себе. Ее пришлют сегодня, а ты забирай. Работал ты сегодня хорошо, парень хороший. Поджигать более не станешь. Бабу забирай себе. Степан Андреевич, мне об жизни думать надо. 30 лет скоро. Забирай ты лучше себе эту бабу от греха подальше. От греха подальше? Я земледелием занимаюсь. Хорошо сегодня поработали, новое поле освободили. Поле? Это же какая земля, галька одна. А что из земли все просолено? Издеваются они над нами, вот что. Мол, сослали убийц, стройте себе деревню. Деревню убийц, может ли такое быть, Степан Андреевич? Да еще и бабу какую пришлют. Иван. Так, дрянь какую-нибудь пришлют. Иван. Да ну, хороших они всех себе оставляют. И все знают, что унтер к докторше ходит, повадился кувшин. Не думай об этом ты, о себе думай. Ты вон семерых поджег. Я не семерых, я четверых. Будь моим братом, Степан Андреевич. До самой смерти. Бабу эту себе забери, а? Нет, нет. Ты молодой. Возьми ее себе. Слыхал я там, в России, там песню пели, что ежели двое крестами поменяются, то братство их нерушимо. Пошла. Медленно-то как с тобой, а? Засветло прийти надо. А ты что такая? С непривычки. С непривычки. Там в России муж твой купец был, тот, что потонул. С непривычки. Какая непривычка может быть, если ты по этапу шла? Вон, смотри. Видишь тех двух? Уже пришли. Привыкнуть ко всему можно. Мне, к примеру, если бы сказали, что вот я на лошади еду, а рядом по грязи женщина идет и узел тяжелый тащит. Многие б знакомые барышни в Петербурге б ни за что не поверили. Да что ты этакая? Слушай, скажи спасибо, что тебя в мою ведомость прислали. А я человек, жаждущий образования, в университете учился. Баб, ты еще молодая и не очень страшная. Такой товар у нас на вес золота. А я, честно, веду тебя к мужу, на поселение. К мужу? Да не, ну к новому мужу. Сама выберешь, сама, между вот этих двух. Нет, я не хочу больше мужа. У меня же уже был муж. Послушай, нет. Я человек, склонный к образованию. Я заставлять силком не буду. Не хочешь? Тогда нет. Иди обратно в каторжные работы. Нет, нет, и 20 ударов кнутом за неповиновение властям и нежелание жить новой честной жизнью. Нет, нет, нет, нет. Ну, конечно. В централе каждый тебя пощупает. А тут сможешь честно жить с одним. Вот твоя женская выгода. И интересы и пользы земледелия соблюдены. Поняла? Поняла. Здорово, поселенцы! Здрасте. Здрасте, господин унтер. Давай, выбирай. Вот тебе Степан. Степан? А вот тебе Иван. Иван? Иван. Баба. Баба. Баба. Настоящая. Живая. Рука теплая. Рыбой не пахнет, как гелячки. Своя настоящая баба. Ну, Ольга, я вижу, тебе Иван понравился. Баба. Ой, в России любил он, того он похож. Ну и хорошо. Записывайте с Иваном на поселение. Баба. Нет. Нет, я с другим. Хочу вот с ним, со Степаном Андреевичем, потому что он ни на кого не похож. Я первый раз такого. Я? Да. Я? За жену сюда пришел. Там в России жена, могилка ее. Вот с ним. Да почему я? Иван красивый. Ивана женщины любят. Что ж, я рад. Да не, я правда рад. Иван. Говорю, рад. Я правда рад. Иван. Рад. Иван. Иван. Да ну вас всех! Вымету и буду одного своего мужа любить. Доброго, хорошего Степана Андреевича. Буду мужа любить только одного его, Степана Андреевича. Салфет вашей милости. О? Чисто ходишь, где берешь. Дай расписку, с кем живешь. Ух, ты меня испугал. Как же ты меня испугал-то? Не смотри на меня. Да не смотрю я на тебя. Что ж ты делаешь? Что делаешь, а? Занавесочки вешаю. Степан Андреевич велел. Занавесочки вешаешь? Да. Зачем? Зачем ты их вешаешь? Зачем ширмы поставили? От кого городитесь? Очень мне надо смотреть, чем вы там заниматься будете. Не прикасайся ко мне. Не вздумай. Да очень мне надо. Я сам от тебя отказался. Он мне предлагал. Говорил, пусть, мол, будет твоя жена. Я им говорю, зачем мне жена? Если я над своей жизнью думать решил. И жена-то, с позволения сказать. Так что начальство циркуляр спустило раздать вас, дуры каторжные, в сожительницы поселенцев. Да 3 года должно выйти, вот тогда венчаться разрешат. 3 года ты извини меня. 3 года думаешь, ты с ним проживешь? Страшный он. Не, так молчит, худого не говорит. А все-таки он страшный. А чё пришел сюда? За жену пришел. 3 человека топором. Ах, зарубил. Жену зарубил. И полюбовника зарубил. А еще кто подвернулся, тоже зарубил. Другое дело, не подворачивайся. А я 7 поджег. Только он страшный, а я нет. А я сперва тебя хотела выбрать. Да. Ну уж очень ты на мужа моего прежнего похож. А-а-а. Степан Андреевич велел занавесочки повесить. Угу. Здесь, говорит, мы колыбельку поставим. Колыбельку? Уже? Вы ж только жить начали. Не-не, я не родящая. Не подходи ко мне. Да я не подхожу к тебе. Милый мой. Да. Не смотри на меня. Не смотрю на тебя. Я буду мужа любить. Моего мужа. Степана Андреевича. Только не смотри на меня. Не смотрю. Ваня. Да. Не ходи за мной. Не пойду за тобой. Ваня, не ходи за мной. Не пойду за тобой. Коля. Не пойду за тобой. Коля. О, занавесочки повесила. Оля! Оля! Оля, заходи! Да это я, Степан Андреевич. А я слышу там, Оля, Оля, я думаю. Да вы садитесь, Степан Андреевич. Да ничего, мы свое положение умеем понимать. Мы постоим. А как хотите. Только все это в сущности очень скучно, потому что нет никакой разницы. Вы, собственно, сюда на поселение после отбытия каторжных работ. А я здесь потому, что больше служить мне негде. А знаете, Сахалин для русского человека вообще конец света. Конец света. Вот мы с вами и попали на конец света. А завтра здесь уже будет перепись доктора Чехова. Я знаю, мне говорили. А меня унтер послал. А у меня жена. Ольга. А меня унтер послал. Жена. Предупредить вас и всех ваших, чтоб не говорили лишнего чего, когда сюда приедет перепись. Вам будут задаваться вопросы. Они уже известны. Вы должны дать определенные ответы. Господи, да чем же он сам занят, проклятый унтер, что посылает меня с такими поручениями, а? Не иначе, как сидит и пьет вино с моей супругой. Ух. Я вот что хотел у вас спросить, Степан Андреевич. Как это вы убили свою жену и ее любовника? Как? Что-с? А-а-а, Ванька Ключник, злой разлучник. Пришел я домой и понял, здесь нехорошо, нехорошо. Да-да-да. Что, Степан Андреевич, что? Да? Что? Да нет, это глупая песня привязалась. Господи, да что же она сегодня-то ко мне так привязалась? Ваня Ключник, злой разлучник, разлучил князя с женой. Да-да-да-да, какая верная песня, а? Степан Андреевич, а вы ее-то любили? Вашу жену? Помилуйтесь! Как это можно любить неверную жену, которая может вам вот в глаза вот в эти смеется? Да как это верно, да? Да, я даже где-то читал, что неверная жена похожа на большую холодную котлету. Да, я где-то это же читал. Все верно. Но ведь жаль. Жаль? Ничего не жаль, не обманывай мужа. Но ведь с другой стороны, понимаете ли, кровь человеческая, это не все так просто. Не все ли равно, раз мы все умрем? А в конце концов, одним унтером больше, одним меньше, а? Сразу-то я за топор хвататься не стал. Это адвокат мой потом рассуждал про помрачение рассудка. Да. Как это помрачение, если я все прекрасно осознавала? Адвокат купленный на совесть. Ну, так в народе говорится. Да, несовершенство судебной реформы. Погибло все дело, все реформы. Что делать и кто виноват? И стал я искать доказательства. Пойдем. Надо быть очень внимательным. Это очень легко. Иди сюда. Обманутые мужья стараются быть очень невнимательными, потому что кому охота хватать топор и идти потом на каторгу? Ну что ж, ты черт. Степан Андреевич, что же вы делаете? Это... Алексей Степанович, что вы... Иван Степанович, что вы делаете? Степан Андреевич, ты... Да не трясите вы эту подушку, Степан Андреевич, ну прекратите! Вот что? Доказательства. Синий лент, ну и что? Это вы для примера, там женская лента в чужой постели, да, я понял. И тогда сразу за топор. Ты что? За топор потом, за топор потом. Ну, я понял, понял, за топор потом, Степан Андреевич, я понял. Ну, подскажите, пожалуйста, что же делать дальше? Я человек отравленный рефлексией, лишний человек. Я на подвиги с топором не способен. Вы скажите, как, и я убью. Вы скажите, как. За топор потом. Потом. Тут важно все рассчитать. Ага. А сначала я стал особенно ласков с женой, ага, чтобы не спугнуть. Я говорю, езжай, говорю, голубка на дачу. Голубка на дачу, голубка на дачу. Я приеду через три дня. Как три дня, как три дня-то? Важно дать ей время, чтобы она смогла его предупредить. А, да-да-да-да-да-да-да. И потом, на следующую ночь, ага, после ее отъезда, ага, ночью прийти к дому, подкрасться, посмотреть в окошко. А топор, топор, топор, топор! Всегда лежит в синях для хозяйственных нужд. И вот ты у окошка и видишь все как есть. И вот дверь открывается! Степан Андреевич. Степан? Степан, ты искал меня, я тут. Что ты, голубка? Я ленту где-то потеряла, синюю, обидно. Ленту? Синюю? Доктор, вы слышите? Ленту. Я потеряла. Что? Найдется. Непременно найдется. Непременно найдется. А я, знаешь ли, нынче ночью уезжаю. На три дня. Тут прощение мне дали. Перепись к нам завтра приедет. Надо быть готовыми. Нужно в два места съездить, предупредить. А то без предупреждения наш брат-каторжник такого столичному литератору наскажет. Ухо востро, держи с нашим братом. Что это с ним? Куда это он побежал? Глупый человек. Узнал вдруг, что ему жена изменяет. Унтер к ней похаживает. Степан Андреевич! Бежать я решился. Бежать! Море кругом, сторожа всюду. Да и куда тебе бежать, Ванька Ключник? Всюду тебе одно. Если здесь останусь, обязательно что-нибудь будет. Уж очень я тебя возненавидел, Степан Андреевич. Я знаю все, и благодетель ты мой. От кандалов меня избавил и поручился за меня. И справедлив ты, да, пожалуй, и добр, Степан Андреевич. Мы с тобой крестами поменялись, ну. Как я тебя ненавижу. Нет, убегу я. Пускай поймают, пусть стреляют, сторожа. Подожди! Вот вернусь через три дня, тогда и поговорим, а? Да стой! Ольга одна остается, уж ты ее посторожи, а? Степан, ты куда собрался? Уезжаю я на три дня. Вот вернусь, тогда и поговорим. Три дня, никак не раньше. Три дня! Ой, что ж такое-то, а? Все подурили, все бегают. Рыба сушить надо. Как сушить-то? Туман идет. Ну, как сушить рыба? Туман идет. Кто там? Степан? Ой, Иван. Иван. Я думала, ты убежал. Так, по берегу речки погулял. Думал, все. Думал. Ты речка-то прости, Господи, что за речка? Разве у нас в России такие речки? Какая прекрасная жизнь сейчас в России, а? А здесь Сахалин. А как же я? Как же наша любовь? Любовь? Сама любовь наша сахалинская. Если бы не Степан, зажили бы мы хорошо. Ничего. Он приедет, мы с ним на лодке поедем кататься. Да что ты задумала? Одна судьба, не уйдешь. Я думал, ты его любишь. Что уж тут, когда все одно к одному. Не пойму его, добрый он ко мне. Чего спрашивается, он ко мне такой добрый. И не жалко тебе его будет совсем. А что ты все слова разговариваешь? 3 ночи же только у нас есть. А ты все за разговоры. Ваня, а? Иди сюда. Опять кругом я завяз. Зачем мне женщина, если я о жизни думать должен? О том, как жить дальше. Вот он, я вернулся. Не ждали. Всему поверили, как маленький, ей-богу. Уходи прочь с дороги, Ванька Ключник. Это тебе не жил чужих сманивать. Здесь разговор другой, а ему тут и не научен. Уходи, Ванечка, уходи, уходи. Уходи, цел останешься. Не могу, ты мне братом назвался. Не могу. Уходи, уходи, уходи. Уходи, уходи, уходи. Ваня, ты убил его. Степа, прости меня, если можешь. Простить тебя? Да. Да как же мне тебя простить, а? Нельзя этого. Ты сама ко мне в жены пошла? Да. Сама выбрала? Да. Шалишь, брат. Шалишь. Молись. Молись, если хочешь, потому что конец тебе пришел. Нельзя мне тебя простить, если я ту жену не пожалел. Чего ж я тебе жалеть должен, а? Прощай, Ольга. Живите, как знаете. Нет, Степа. Нет, ты меня убить собирался. Степочка, убей ты меня лучше. Я же знаю, что... Я же на жизнь твою умышляла, да. Я тебя не только опозорила. Я хотела тебя на лодке звать кататься, чтоб ты утонул. Степ, убей меня. Убей меня, Степа. Убей. Это моя жена. Нет, нет, Степ, я не жена. Я не родящая. У нас и детей-то не будет. Ты меня убей лучше. Убей меня, это Степ. Ничего. Убей. Убей. Убей ничего, меня. Ничего. Ничего, убей, слышишь? Степа. Это ничего, ничего, ничего. Степа, убей. Надо только отдохнуть, слышишь? Степа. Надо только отдохнуть. Степа. Надо отдохнуть. Степочка. Отдохнуть, и мы заживем. Ольга. Ольга. Ах, вот вы как. Понимаетесь? Ванька Ключник, злой разлучник, разлучил князя с женой. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Ванечка! Он бежит уже. Он переплывет этот пролив, он сможет. Ванечка. Ну, что случилось? Роза взошло. Взошло. Ну и хорошо. Много взошло? Да не немного, маленько. Вот столько. Взошло же. А что теперь будет? Просто обзашило. Вы что, ужали? А я морал это зая. Горит! Горит! Горит! Горит! Да вы же горите? Да я тортовый. Какой ихтерды? Вы сейчас все погорите! Утер! Утер, идите сюда! Утер, смотрите, все горит! Поджег кто-то, да их смотрите, как поджег. Да если бы не туман, давно бы все погорело. Да перестаньте вы! Не-не-не-не-не-не-не. Не, кому здесь поджигать? Нет. Это чтобы огород спасти от тумана в пользу земледелия. Я же говорю, лучшее место во всей Дугинской долине. От того сюда и перепись привозят. Какие все огороды! Хорошо. Какие огороды! Здесь сроду ничего не росло. Кто поджег? Ванька! Ванька поджег! Вот мало этого подлеца кнутом били, а! Да что ж вы ничего не делаете? Что ж вы сидите, а? Ну что ж вы ничего не делаете? Ведь тушить-то надо, а? Тушить-то надо! Тушить! Гори! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойно, спокойно, спокойно, спокойно. Ребят, последняя репетиция. Ибо ведомо, что переписи доктор Чехов уже направляются сюда. И с минуты на минуту будут здесь. Понимаете? Он заболел. Что? Кто заболел? Начальник твой, который всех книжку приехал записать. Значит, он заболел плохо. 10 лет живет, потом он подохнет. Да зачем приехал? Да что ты понимаешь, дура? Дура, это великий человек! Я его до смерти не забуду! Ладно, 10 лет. Хорошо, 12-14 лет живет, все. Потом подохнет молодому. Конечно, плохо умирать. А что делать-то, просово зашло. Марина, я тебя сейчас дурой назвал, да? Да, да. Извини. Не шава. Я понимаю, ребят, с вами иначе нельзя, потому как Сахалин, Степ, Оль, ну, прошу вас, встаньте. Ну, пожалуйста. Давайте, вставайте, ребят. Оля, вставайте, вставайте. Последняя репетиция, ребят. Вот, я вам листочки даже принес. Это тебе, Степ. Это тебе, Олечка. Я дай мне, да. Что тебе? Марина, перестань. Внимание, внимание, внимание. Давайте, последняя репетиция. Кое-что из нашего захолустья. Великолепному и благосклонному литератору господину Че, осчастливившему посещением остров Сахалин. Читай, Степан. Горделиво растет над рекой на болотистом месте в лощине листик тот синий, синий такой, аконитом слывет в медицине. Этот корень борца, посаженный рукою Творца, часто народ соблазняет, в могилу кладет, к Аврааму на лоно ссылает. Антон Палыч! Антон Палыч! Милостивый государь! Как к вам пройти? Все дороги размыло! Антон Палыч! Мы здесь! Антон Палыч, стойте там! Стойте там! Я к вам сейчас сам выйду! Повторяйте, ребята, повторяйте! Стихи, стихи повторяйте! Антон Палыч, я уже иду! Иду! Иду! Прошло 3 года, а все равно главное жить. А вот я живу. Да, это у вас там, в России, 3 года долго, а здесь все мелькает. 3 года в один день проходят. А из меня мог бы получиться великий врач или философ. Шопенгауэр. Ну, или Пирогов там. Ну, я просто живу, просто. А друг мой унтер, представьте себе, уехал в Москву, поступил снова в университет. Ну, были у него там какие-то юношеские неприятности, отчего он и уехал сюда, к нам, на край света. Но ведь вернулся. Чуть ли не Чехов и хлопотал за него в столице. В Во всяком случае, супруга моя так считает, а жена есть жена. Это всем известно, с ней не поспоришь. Она, бедная, все болеет, но иногда. Представляете, мы с ней разговариваем, мечтаем о том, какая чудная, какая прекрасная станет жизнь в России лет так через 100. Жаль, что мы ее уже не увидим. Жаль, ничего не жаль. Вот, изволите видеть дом. Первый дом здесь мной построен. Не ладно построен, с непривычки. Зато проконопачен с усердием. А вот и Марина. Она у нас теперь нянька. Да, и нянька я. Да. Ведь у нас с Ольгой четверо детей. Да, с этого рода. Неудивительно, ведь 3 года прошло. А еще у нас 3 кошки белые. Белые, да. Да, 2 кошки пестрые. Пестрая, да. Есть, да. Извольте видеть, вот как бывает, когда пройдет время. А вот жена моя, Ольга Александровна, читает письмо. Не ждали письма, а вот получили. Да. Рад до самой смерти, что все у вас хорошо. А про ваш урожай, Степан Андреевич, даже в газетах писали. Про мой урожай даже в газетах писали. Мне показывали заметочку товарищи. Ибо у меня теперь товарищи новые. Мы вместе крепко думаем, как новую жизнь построить, где все по справедливости. Отречемся от старого мира. Сейчас. В общем, одним словом. Вот. Простите меня за все. А ваш Ванька-ключник до смерти вас не забудет. И прошу передать Ольге Александровне, что? Что? Что?